Глава 12. Утром собираюсь на работу, спускаюсь на завтрак. Отец сидит и читает газету, даже не спрашивает ничего о моей работе, как обычно. Мне это кажется странным. Я ухожу из дома под какое-то тягостное молчание. Не могу отделаться от чувства, что родители что-то от меня скрывают. Приезжаю на место и сталкиваюсь с Русланом Викторовичем. Он готовит блинчики на кухне. Он так мастерски одним взмахом руки подбрасывает блин в воздух, переворачивая его на сковородке, что я на него невольно засматриваюсь. Как все-таки красиво, когда мужчина умеет готовить. «Доброе утро. Выпьешь со мной чаю? Василиса пока спит». «Я успела позавтракать дома», — говорю виновата. «Ну, тогда просто посидишь со мной». Я киваю. Руслан Викторович наливает себе кофе, ставит тарелку блинчиков и садится за стол. Я сижу рядом. Хотя это выглядит странно. Он будет есть, а я на него смотреть? Но неловкости нет. Руслан Викторович достает откуда-то из кармана фотографию. Рукой пододвигает ко мне. Я вижу перед собой красивую и милую девушку. Она улыбается. Я присматриваюсь. Лицо мне кажется почему-то очень знакомым, как будто я ее уже где-то видела. Но где? «Это мама Василисы?» — догадываюсь я. Он кивает. «Сама решай, отдавать ей или нет». Мне становится не по себе. И чего он перекладывает на меня это решение? Руслан Викторович неожиданно переводит тему разговора. «Ты хочешь работать парикмахером?» Я киваю. «Мой отец вам рассказал?» «Да». «И что вы думаете?» Зачем-то спрашиваю, хотя вообще-то мне без разницы всегда было, что думают посторонние люди о моей мечте. «Я думаю, надо заниматься тем, что нравится», — улыбается Руслан Викторович. Его глаза становятся такими добрыми, что я даже взгляд отвожу в сторону от неловкости. А еще зачем-то поправляю прядь волос, заправляю их за ухо и улыбаюсь. Руслан Викторович добавляет. «Только чуть позже, ты не против?» «Василиса с тобой меняется на глазах. Поработай пока нашей няней». И снова я не могу сдержать улыбку. Еще, кажется, краснею. Чего он сегодня такой дружелюбный? По лестнице, громко топая, спускается Василиса. Я прячу фотографию в карман. Надо подумать, что с ней делать. Отдать всегда успею. Руслан Викторович встает и прощается. Уходит на работу. Василиса быстро завтракает, затем умывается. Мы вместе поднимаемся в ее комнату. Я расчесываю Василисе волосы. Она задумчиво у меня спрашивает. «Почему ты хочешь работать парикмахером?» «А кто тебе об этом сказал?» «Мы с папой говорили вчера». «Вы говорите обо мне?» «Ага. Я спросила, будешь ли ты у нас всегда работать. А он сказал нет, потому что ты хочешь стать парикмахером. Тогда я спросила его, не хочет ли он на тебе жениться, чтобы ты осталась с нами навсегда». Папа засмеялся и сказал, что слышит это второй раз за день. «Еще вроде про судьбу что-то, я не запомнила, но ты ведь поняла?» Я закашливаюсь, потому что перестаю дышать от услышанного. «Василиса, нельзя задавать такие вопросы. Конечно, он не хочет на мне жениться». «А папа сказал по-другому», — оборачивается ко мне Василиса и показывает мне язык. Я игнорирую ее реплику, уверенная в том, что она снова все придумывает. Хотя Руслан Викторович действительно стал каким-то слишком вежливым со мной. Но я считаю это потому, что я помогаю ему с Василисой. Это не более чем простая вежливость. Строго обращаюсь к Василисе. «Выкинь лучше свои мысли из головы, я тебе вчера уже об этом говорила». «Почему парикмахер?» Весело спрашивает она, как будто специально переводит наш разговор в другое русло. «Просто с детства люблю делать прически и красить волосы. Вот тебе я сейчас заплетаю колоски. Нравится? А можно еще сделать яркие пряди». Вижу в зеркале, как глаза Василисы начинают искриться ярким блеском. Чувствую, зря я это сказала. Она восклицает. «Я хочу покрасить волосы! Покрась мне!» «Нет, Василиса, тебе всего лишь 5 лет, пример неудачный. Не надо красить волосы в твоем возрасте, они могут испортиться, и папа это вряд ли одобрит». «Хочу, хочу, хочу, хочу!» Василиса начинает повторять это много-много раз. В конце концов, я сдаюсь. «Хорошо, давай сходим в магазин, купим тебе смывающийся тоник, и я сделаю тебе несколько розовых прядей впереди. Но это очень быстро все смоется, хорошо?» Василиса улыбается во все лицо и довольно кивает. «Надеюсь, твой отец не оторвет мне голову». Это я уже думаю про себя, когда мы идем с Василисой в ближайший супермаркет, где продается косметика. Мы заходим, и у входа нас случайно чуть не сбивает с ног высокая длинноногая девушка на каблуках. Она оборачивается и презрительно смотрит на нас. Бросает взгляд на Василису, и ее лицо мгновенно меняется. Она начинает сюсюкать. «Вася, ой, привет, как у тебя дела? Как твой папа?» Василиса делает вид, что не знает ее, демонстративно отворачивается, берет меня за руку и тащит дальше, так ничего и не сказав. «Это невежливо, — объясняю я. Эта тетя с тобой поздоровалась. Надо было поздороваться в ответ». «Мне не нравится эта тетя», — громко говорит Василиса на весь магазин. «Она приходила к папе в гости ночью, но потом он ее прогнал, и хорошо,